на сравнительно небольшой орбитальной станции, похожей на космический гриб с крупной шляпкой и короткой ножкой, которую когда-то использовали для торговли с аборигенами планеты, поверхность которой ныне скрыта под тучами затянувшейся ядерной зимы, а теперь облюбованной в качестве перевалочной базы пиратской флотилии. В инженерном ангаре полным ходом шла проверка боевых дроидов, приобретенных у подозрительных торговок. Немолодой уже вуки по имени Храб, с монотонностью достойной какого-нибудь конвейера, одного за другим загружал механических истуканов сперва в сканирующую камеру, чтобы убедиться в отсутствии незапланированных конструкций и дополнений вроде жучков, маяков, а также мин, после чего поочередно активировал в режиме ожидания и подключал к компьютеру, проверяя программное обеспечение на наличие различных вирусов и шпионских установок. Для гарантии, чтобы уж точно ничего не упустить, экзот активировал серию коротких симуляций, заставляя консервные банки проходить тест на лояльность новым хозяевам. Все эти манипуляции, благодаря наличию хорошего оборудования и личному опыту пирата, были не столько сложными, сколько затратными по времени. Однако же Вуки педантично повторял одни и те же действия раз за разом, опасаясь пропустить что-нибудь опасное. В конце концов, капитан Карнаж пусть и был разумным, довольно адекватным и благоразумным, хоть и казался временами весьма эксцентричным, но при этом оставался весьма жестким и требовательным к своим подчиненным. К счастью, в этот раз, в отличие от прошлого и позапрошлого, дроиды модели Ша-4 были полностью чистыми, как и ожидалось от только сошедших с конвейера механизмов. Даже в их электронные мозги были прописаны исключительно основные программы, которые почти не требовалось переписывать, лишь подправить, а лучше, вовсе заменить пирамиду подчинения и протоколы распознавания свой-чужой. Активация систем, диагностика оборудования, подключение систем связи. Обнаружена тактическая сеть Ша-4, запрос на подключение. Получены пакеты данных для проверки по оборудованию. Распаковка. Внимание! В программах, отвечающих за координацию движений нижних конечностей платформы, обнаружен поврежденный код, требующий восстановления. Отправляю запрос в тактическую сеть. Восстановлено 30%, 60%, 90%. Расшифровка кода завершена. Получен приоритетный приказ на перезагрузку. Протоколы подчинения восстановлены. Протоколы распознавания восстановлены. Получен запрос на подключение к тактической сети Ша-4. Подтверждено. Анализ полученных данных завершен. Приступаю к выработке мер противодействия. Продолжая включать одного дроида за другим, отправляя их из инженерного ангара обратно к грузовому кораблю, Храб даже не подозревал, что механические солдаты уже сейчас активно обсуждают способ захвата станции, чтобы связаться с командованием и получить дальнейшие инструкции действий. У них практически отсутствовал опыт, даже полученный другими дроидами, но имелись основные шаблоны поведения, а единая тактическая сеть позволяла превратиться в стремительно развивающийся суперкомпьютер с множеством платформ. Сидя за столом столовой, мы уже привычно смотрели на проецируемый на стену экран, где отображались события, происходящие на арене стадиона Ямы. Винсент и я разместились с одной стороны, Юро и Хан – с другой, ну а вторая пятерка предпочла снова отсесть к противоположному концу столешницы. Звуков картинка не передавала, но так как каждый из нас успел побывать на песке не один раз, то о том, какой там стоит шум, представление имели все. Тишина, нарушаемая редкими перешептываниями соседей, ощутимо давила на уши и заставляла еще сильнее концентрироваться на драке Коруна и светловолосого, голубоглазого человека. Усин был чуть быстрее, капельку сильнее, гибче и ловчее, что позволяло доминировать на арене. Однако его противник, удивительно спокойный для того, кому вкололи двойную порцию стимуляторов, на все атаки огрызался коротко и экономно, демонстрируя немалый опыт и мастерство. Новенький, раньше я его не видел, хотя это и не показатель. Сам я тут не так уж давно, да и больше половины боев пропускаю. Но вот то, что мускулатура у него не такая рельефная, говорит о многом. Никто не удивился и не обеспокоился, когда голос и, сразу после завершения тренировки, вызвал одного из нас в тамбур для бойцов. Многие, включая и меня, только порадовались, что на этот раз выбран был кто-то другой. Хотя, за нашего рогоносца не поручусь, Забрак вполне может искренне желать оказаться на месте друга. В этот самый момент, пока мои мысли блуждали где-то в другом месте, на песке арены произошло нечто, что изменило ситуацию. Противник Усейна, явно ощущавшего свое превосходство и потерявшего бдительность, При очередном ударе схватил его руку в захват, а затем зубами впился в предплечье, вырывая кусок мяса. Корун отмахнулся свободной рукой и сумел вырваться, тут же зажав рваную рану на предплечье, одновременно с этим резко разорвав дистанцию. «Вот мразь!» Раздувая ноздри, оскалился подобно хищному зверю хан. «Крови много», — спокойно отметил Юро, лицо которого выражало глубокую задумчивость. Тем временем противник Коруна, размазав кровь по щекам и подбородку, скорее всего пытался вытереться, но получился обратный эффект, сплюнул себе под ноги кусок вырванной зубами плоти и демонстративно поманил Усейна к себе. Чернокожий мужчина, яростно оскалившись и, наверное, зарычав, прекратив зажимать рану, кинулся в атаку, сразу же нарвавшись на встречный удар в лицо, затем пинок в пах, а после этого блондин зашел ему за спину и, схватив за нижнюю челюсть, бесхитростно сломал шею. Все произошло настолько быстро, что я едва рассмотрел отдельные движения, хоть и считал себя достаточно тренированным для этого. Только когда тело Усейна упало на грудь, до меня наконец дошло, что же произошло, а затем рядом раздался звериный рев Забрака, который вскочил на ноги и, крича нечто нечленораздельное, подлетел к стене, начав бить ее сжатыми кулаками. Ступор продлился буквально секунду, затем наша троица почти синхронно вскочила со стульев и, налетев на хана, начала скручивать его руки. С разбитых кулаков экзота падали капли крови, по украшенному оскалом лицу текли слезы, а сам он, не обращая ни на что внимания, немигающим взглядом смотрел на уходящего под трибуны блондина, совершенно спокойного и безразличного к тому, что произошло секундами ранее. Со стороны потолка доносился механический голос и, сообщающий о недопустимости порчи имущества корпорации. Завалившись на постель в своей конуре, устраиваюсь на спине и закладываю руки за голову. Дверь плотно закрыта, других источников света нет, но мне сейчас и не хочется ничего видеть. Несмотря на заверение хана, что он себя контролирует, мы проводили его в госпиталь и проследили, чтобы Забрак принял успокоительное и лег спать под присмотром медицинского дроида. После этого никто уже не хотел возвращаться в столовую, так что без лишних слов, все разошлись по своим комнатам. Все же каждому есть о чем подумать. Только я подумал, что все может быть не так уж и плохо, как один из приятелей ушел в силу. Думать о том, что на месте Усейна мог быть, я неуютно. Не уверен, что сам смог бы справиться с тем парнем, которого, судя по всему, учили убивать, в то время как меня обучали драться. В глубине души, где каждый разумный прячет от себя и других те свои черты, которые кажутся неправильными, тихий голосок нашептывает, что так даже лучше. И вообще, кто для меня этот Корун? Человек, который помогал не упасть духом, скреплял нашу разношерстную компанию. Негласный лидер. Стыдно, но если быть честным с собой, то я рад тому, что не оказался сегодня на его месте. Пусть мы не были друзьями, но от осознания этого становится тошно и мерзко, а в памяти всплывают все те моменты, когда моя помощь могла спасти чью-то жизнь, но мне было слишком страшно высовываться. Конечно же, ведь моя жизнь куда важнее, чем чья-то еще, не так ли? Думать о том, что у Усейна могла быть семья, были друзья и просто знакомые, стыдно. Еще более стыдно от того, что я точно знаю о наличии семьи у гвардейцев Альдерана, которые защищали меня в день захвата пиратами. И пусть бреха не бросит их, но только вот денежные выплаты — это совсем неадекватная замена кормильцу. И сколько угодно можно говорить, что они осознанно пошли за мной, здраво оценивая имеющиеся риски, но если бы сам я не пытался строить из себя того, кем на деле не являюсь, а спокойно сидел на Корусанте и играл в политику с другими сенаторами, они остались бы живы. А ведь есть еще Лин, Майра, судьба которых лично мне неизвестна. Снежок, Гац, другие гвардейцы ради своих целей, невзирая на риски и затраты, я без задней мысли рисковал не только своими, но и их жизнями, ощущая себя при этом каким-то вершителем судеб и получая от этого удовольствие. Что сказал бы дед, увидев меня сейчас? Веду себя как подросток с завышенным ЧСВ, которому внезапно указали на его место. Самому от себя противно становится. Скривив губы в брезгливую гримасу, зажмурив глаза, глубоко вдыхаю через нос и выдыхаю через рот. Повторяю эту процедуру еще и еще раз, усилием воли отстраняюсь от эмоций, которые в последнее время слишком сложно контролировать, и пытаюсь впасть в медитацию, что получается далеко не сразу. Нужно как-то выбраться отсюда или подать сигнал, чтобы меня вытащили. Ищут ли меня вообще? За неимением достоверной информации буду считать, что ищут. После того, как окажусь на свободе, устрою пиратам и работорговцам веселую жизнь. Найму эскадру боевых кораблей, обращусь к охотникам за головами, наемным отрядам, авантюристам, укомплектую суда боевыми дроидами и начну мобилизацию всего и всех, до кого только смогу дотянуться. У этих паразитов на теле галактики будет земля под ногами гореть. Хватит играть в доброту и милосердие, слишком уж это дорого обходится как для меня, так и для тех, кто меня окружают. А когда доберусь до Альдерана, выпарю бреху и набью морду жуля. Не успел я пропасть без вести, а они уже в койку полезли. ГРРР. Промежуточная. Двери, ведущие в камеру изолятор, открылись, и на пороге появился высокий седовласый мужчина с волевым лицом, одетый в костюм из черной ткани с серебряными тонкими узорами и черный же плащ. На поясе у него висел цилиндр светового меча, в холодных глазах мерцали золотые искры, являющиеся признаком бушующей в душе темной стороны силы. Заключенный, которым являлся молодой светловолосый джедай, достаточно высокий и атлетично сложенный, одетый в тонкий оранжевый тюремный комбинезон, висел, будучи привязанным эластичными лентами к толстому шесту, а в дополнение к этому был окружен силовым полем, стенки которого напоминали чуть мутный, прозрачный стакан. Оби-Ван Кеноби, чуть склонив голову, поприветствовал пленника старший мужчина. «Рад видеть тебя живым и почти здоровым, граф Дуку», чинно кивнул на приветствие заключенный, пользуясь хотя бы тем, что головой мог шевелить без помех. «Не могу сказать о вас того же, чем обязан визиту самого председателя совета сепаратистов. Неужели я не имею права навестить ученика, моего погибшего ученика?» Полностью войдя в зал, Ян воспользовался силой, чтобы закрыть дверь, и остановился в шаге перед силовым полем. «Весьма тронут, что вы еще помните об этом», — натянуто улыбнулся джедай. «Жаль только, что вы забыли о том, что именно ситх виновен в смерти моего учителя и вашего ученика, Дарк Тиранус. Значит, разведка ордена на самом деле не настолько беззубая, как я опасался». Удовлетворенно огладив бородку, глава совета Кайнес испытующим взглядом уперся в глаза собеседника. «Я ничего не забыл, Оби-Ван. Однако же, прежде чем обвинять всех ситхов в преступлениях одного из них, вспомни историю ордена джедаев. Сколько великих подвигов, в сравнении с жестокостью которых меркнут иные преступления, были совершены членами той организации, к которой принадлежишь ты. Стоит ли мне переносить ответственность за события давно минувших дней на тебя, твоего ученика и его будущего ученика? Вопрос из категории «Несут ли дети ответственность за поступки родителей?» Кеноби усмехнулся уголками губ. «Все зависит от того, называют ли они себя их наследниками. Если мы, джедаи, смеем называть себя наследниками тех джедаев, которые выжигали огнем космических кораблей жизнь на цветущих планетах, во имя республики и безопасности ее граждан, идя на военные преступления, то, да, мы несем ответственность за их поступки. Полумер в этом деле быть не может, и если разумный наследует хорошие, то и плохое тоже ложится на его плечи». Необычный подход. Заложив руки за спину, граф Дуку удивленно качнул головой из стороны в сторону. «Это новая официальная позиция храма, либо твой собственный взгляд на жизнь? Тот, кто не помнит ошибок прошлого, обречен повторять их в будущем». Попытался пожать плечами пленник, но из-за пут не смог этого сделать. «Так меня учил Квай-Гон Джин. Он всегда был излишне идеалистичен», — прикрыв глаза, заявил председатель совета сепаратистов. «А еще упрям. Это выразилось даже в его выборе стиля фехтования на световых мечах. Не без этого». Лицо джедая на какую-то секунду смягчилось, выдавая его отношение к учителю, но довольно быстро вернуло себе нейтрально вежливое выражение. «А что вы думаете по этому поводу, Дарк Тиранус? Каждый из нас сам строит свою судьбу, и пусть даже после рождения у нас уже есть статус, какое-то имущество и предоставленные обществом возможности, мы не несем ответственность за преступления или подвиги наших предков». Без тени смущения, злости или одобрения произнес старший мужчина. «Мы можем пытаться искупить грехи наших предков, но не потому, что берем за них ответственность, а ради того, чтобы очистить их имена, а также прославить свое собственное. Тщеславие ведет на темную сторону силы», — поучительно заметил Кеноби и тут же усмехнулся. «Пожалуй, с этим предупреждением я слегка опоздал. Не вини себя в этом», — в тон ему отозвался Ян, а затем наклонился вперед и, глядя на собеседника из-под лобья, сказал: «Идя сюда, Оби-Ван, я собирался в лучших традициях злодеев кинематографа прочитать тебе речь о величии темной стороны, моей великой цели и ничтожности идеалов республики, цепными псами которой стали джедаи. В конце должно было прозвучать предложение перейти на мою сторону и править галактикой вместе со мной и моими сторонниками. С удовольствием послушаю», – оживился пленник. «Здесь довольно скучно, а театральных выступлений мне не доводилось видеть уже несколько лет. Не вижу смысла». Отклонившись назад, граф Дуку снова встал ровно и с легким намеком на усталость произнес: «Был рад увидеть тебя вновь, ученик моего ученика. Меня печалит то, что ты так глупо попался, да еще скомпрометировал себя и подставился под обвинение в шпионаже. Суд над тобой назначен на завтра, казнь на послезавтра. Если надумаешь что-нибудь сообщить, не стесняйся, камеры слежения записывают все происходящие круглые сутки и без перерывов. Благодарю за честность, Дарт Тиранус», — чинно кивнул джедай. «Да пребудет с вами сила, какую бы сторону вы ни избрали, да пребудет она со всеми нами», — ответил старший мужчина, после чего молча развернулся и вышел через распахнувшиеся двери, которые за его спиной снова сомкнулись. Кеноби остался один, но теперь ему было о чем подумать, и тишина больше не угнетала. Для любых наблюдателей их диалог мог напоминать беседу двух старых друзей, встретившихся после долгого расставания, но только другой одаренный мог бы заметить скоротечный ментальный поединок, а затем стремительный обмен информацией. «Что за игру ты ведешь, Ян Дуку?» Расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину, Дон Карнаж, одетый в форму флотского офицера республики, но без положенных знаков отличия, высоко вскинув голову, наблюдал за маленькой армией дроидов, шествующих к его кораблю из ангара орбитальной станции. И пусть мужчине совершенно не было необходимо присутствовать здесь лично, так как принять пополнение десантно-абордажной группы мог бы любой из его подчиненных, но служба в вооруженных силах республики все же давала о себе знать, время от времени толкая на нелогичные поступки, объяснить которые можно было разве что приступами ностальгии. Иногда пират задумывался о том, что бы было, если бы он остался во флоте республики. Возможно, сумел бы дослужиться до командира какой-нибудь патрульной эскадры, ловил контрабандистов, гонял пиратов, получал взятки, а возвращаясь на планету базирования, отправлялся бы к жене и детям, мысленно гадая о том, ждут ли его еще дети. Что уже теперь мечтать о несбыточном? Я свой выбор сделал и не жалею об этом. Проследив за погрузкой механических солдат, продуктов питания и заправкой топлива, Карнаж скомандовал экипажу взлет и сам отправился на капитанский мостик крейсера «Обжоры». Привычная обстановка, почти воинская дисциплина, деловитая суета пилотов — все это позволяло расслабиться и окунуться в работу. Подчиненным не требовалось отдавать дополнительных приказов, так как они и сами знали, что от них требуется в тот или иной момент, но удержаться от роли капитана мужчина не мог. Судно покинуло ангар орбитальной станции, затем вышло из гравитационного колодца планеты и, набрав скорость, ушло в гиперпрыжок. Когда звезды за обзорными мониторами превратились в серебристые полосы, командир пиратской банды отдал последние приказы первому помощнику и отправился в свою каюту. Лететь до цели предстояло несколько часов, которые можно было провести во сне, либо за чтением какой-нибудь литературы. Казалось, что мужчина только опустил голову на подушку, как динамики, расположенные под потолком, взвыли сигналом тревоги, но тут же замолчали. Это можно было бы принять за глупую шутку, которая могла стоить своему автору нескольких часов работы зубной щеткой над обувью всего экипажа, поломку или вовсе случайную ошибку, но береженого сила бережет. Перевернувшись на спину, Карнаж поднял правую руку и активировал браслет личного коммуникатора, решив связаться с мостиком и развеять свои подозрения. Прошла секунда, затем вторая, после нее третья и четвертая, но ответа не было, что заставило внутренне подобраться. Запустив программу, предназначенную для взлома систем наблюдения, пират вывел на отображающийся на ладони голографический экран изображение того, что происходило на командной палубе. Хатова задница, скатившись с кровати, словно какой-то катар, приземлившись точно на ноги, Карнаж выхватил из-под лежанки монструозного вида бластерный пистолет, имеющий сразу три ствола. В этот самый момент входная дверь пиликнула и начала отъезжать в сторону, но не успела она открыться и наполовину, как вскинувший оружие мужчина трижды вдавил клавишу выстрела, отправляя в дверной проем 9 сгустков плазмы. Дроид модели Ша-4, вооруженный двухствольным карабином с подствольным гранатометом, защищенный мобильным генератором индивидуального защитного поля. Первые два выстрела проигнорировал, но вот третий залп все же его достал, что, впрочем, не принесло особого результата из-за тканевой брони и металлического корпуса. Именем короля и королевы Альдерана, пират, известный как Дон Карнаш, вы арестованы, пока механический солдат говорил, одновременно с тем нацеливая на органика свое оружие. Его противник успел выхватить из-под кровати термальный детонатор и, вдавив кнопку активации, метнул его под ноги незваного гостя, одновременно с тем закатываясь за тумбочку. Сверкнул выстрел карабина, поставленного в оглушающий режим, полыхнул взрыв термогранаты. «Поцелуй мой кожаный зад, груда металлолома», — процедил капитан Обжоры, вставая на ноги и бросаясь к шкафу с броней и оружием. Взвывшая интуиция заставила упасть на пол, что позволило пропустить над головой новый выстрел из карабина уже второго дроида. Однако радоваться пирату было рано, так как в каюту влетели ребристые мячики активированных гранат, застучавшие по полу рядом с мужчиной, который рефлекторно накрыл голову руками, прекрасно осознавая тот факт, что это бесполезно. Электрошоковые. Облегченная мысль не успела толком оформиться, а тело пронзили дуги разрядов, надежно парализующих мигом задеревеневшие мышцы. Когда же действие подарков закончилось, в дверном проходе появились еще два дроида, деловито осмотревшие пространство и направившиеся к своей жертве. «Храп, я тебя убью, блохастый, криворукий, тупорылый недоумок». В голове вспыхнула и погасла мысль о том, что подчиненный мог кому-то продаться и осознанно отправил на корабль запрограммированных на абордаж истуканов. Все же в своих парнях Карнаш был уверен, и ему было проще поверить в грубую ошибку, нежели спланированное предательство. В кабинете председателя Галактического Сената сидели двое мужчин, встреча которых происходила уже не в первый раз и, как подозревали оба участника, должна была завершиться ничем. «Разделяю ваше беспокойство», — заверил сенатор от Пантеры, голубокожего молодого мужчину с золотистыми глазами и сиреневыми волосами, канцлер Галактической Республики. «Пираты — это бич нашей эпохи, справиться с которым окончательно не в силах ни юстиция, ни даже джедаи. Наше правительство опасается, что Пантера может стать следующей жертвой налета работорговцев», — заявил собеседник, одетый в красно-синий камзол с белыми вставками на плечах. «Пантера всегда была верным сателлитом Республики, вовремя и в полном объеме платила налоги, поддерживала проекты верховных канцлеров. Сейчас же мы просим защиты от возможной агрессии. Увы, у меня связаны руки». Палпатин, сидящий в кресле за рабочим столом, демонстративно развел означенными конечностями. «Силы юстиции слишком малочисленны, и все, что я могу предложить, проложить один из маршрутов патрулирования через вашу систему. Раз в 10 дней мимо нас будет пролетать несколько кораблей, которые нам придется обеспечивать топливом и припасами». Сенатор скривил лицо, выражая свое крайнее недовольство. «Вы ведь понимаете, канцлер, что это выглядит как издевка. Раз уж республика не в состоянии защитить своих сторонников, может быть, нам стоит рассмотреть иные варианты? Вы осознаете, что это прозвучало как угроза предательства?» Лицо человека осталось таким же вежливым и обеспокоенным, а вот взгляд глаз резко похолодел. «Вы не так меня поняли», — поспешил заверить собеседника пантеронец, осознавший то, как его слова могли смотреться со стороны, при условии напряженной ситуации с новообразованной КНС, наращивающей военную силу день ото дня. «Я всего лишь имел в виду создание собственных сил самообороны и найм частной армии. Разве у Пантеры достаточно денежных средств на подобные проекты?» — удивился Шиф, который прекрасно осознавал возможности отдаленного от центра мира, жители которого обитают на холодной Луне. «Мы готовы привлечь частных инвесторов для этих целей», — туманно отозвался голубокожий собеседник, в поверхностных мыслях которого скользнули воспоминания о соответствующем разговоре. «Все, что нам нужно, это разрешение на формирование армии и послабление налогов. Это недопустимо», — всплеснул руками Палпатин, но прежде чем пантеронец успел что-либо сказать, пояснил: «Снижение налогов для вашего мира вызовет резонанс в Сенате. Каждый из миров захочет воспользоваться прецедентом, попутно увеличив собственную военную группировку. Так как возможности у всех разные, велика вероятность, что более богатые и сильные планеты решат расширить свое влияние. Да вы и сами знаете, что единой нашу республику удерживают только торговля, флот и джедаи. Насколько я понимаю, флот из этого списка можно вычеркнуть», — недовольно парировал сенатор, но довод собеседника принял и настаивать не стал. «Хорошо, мы не будем создавать армию, ограничившись организацией сил самообороны. Не стоит так спешить», — улыбнувшись, канцлер подался вперед и, снизив голос, заявил: «Если вы поддержите инициативу ВАР, то я смогу поставить Пантеру в начало списка миров, нуждающихся в создании военных аванпостов. Это очень заманчивое предложение», — тщательно подбирая слова, произнес пантеронец. «Мне необходимо передать его совету». «Конечно, конечно», — согласился Палпатин. «До голосования у вас еще есть время. В конце концов, не одну только Пантеру мне придется переносить в начало списка. Ну а если вы все же решите создать собственную армию и флот, КНС покажет, насколько неправильным это было решением. Только ВАР может вас защитить от захвата бессовестными торгашами». Когда входная дверь рабочего кабинета канцлера закрылась за спиной голубокожего экзота, владыка Ситхов расслабленно откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, погружаясь в легкую расслабляющую медитацию. Перед внутренним взором пронеслись картинки звездных разрушителей, огнем турболазеров и залпами ракет, превращающих ледяной мир в вулканический кусок безжизненного камня, а в ушах прозвучал хор миллионов голосов, крик ужаса которых затих в один миг. И пусть на самом деле он не собирался проворачивать ничего подобного, разве что пару раз, для устрашения, да еще силами КНС, но прием, показавший свою эффективность еще во время обучения у Дарта Плигаса, в очередной раз доказал собственную полезность. Сколь огромна и разнообразна галактика, но идиотизм у всех разумных одинаковый. Иногда мне начинает казаться, что разумной жизни во Вселенной нет. Пантера была не единственным миром, желающим обрести военную силу и независимость, при этом сохранив все привилегии, которые дает нахождение в составе республики, начиная от внешней торговли и использования гиперпутей, заканчивая возможностью продавать свой голос в Сенате и пользованием галанетом. К Дуку они еще не переметнулись только по двум причинам. В КНС их сожрут и не подавятся, так как весь совет сепаратистов состоит из мастодонтов бизнеса, которые не будут считаться с желаниями правительства мелкой заштатной луны, а во-вторых, пантеронцы понимают, что республика может обидеться и отправить парочку джедаев, чтобы урегулировать недопонимание и вернуть блудных братьев и сестер под единое знамя демократии. Как показывает практика, джедаи часто находят недовольных сепаратизмом и с их помощью, ну и при содействии великой силы, умудряются свергнуть неугодных разумных. Нужно только подобрать достаточно опытных и сильных дипломатов. Вернув себе благодушное настроение, Дарт Сидиус заглянул в электронный ежедневник, убеждаясь в том, что до следующей аудиенции осталось почти 10 минут, и решительно окунулся в разбор успевших скопиться документов, отсеянных помощниками и секретарями. План вот-вот должен был вступить в активную фазу, и джедаи уже нашли армию клонов на Камина, но пока что не спешат ее использовать. Придется уговаривать. Но думаю, вторжение флота дроидов в сектор галактики, контролируемый республикой, станет достаточной причиной, дабы откинуть сомнения. Грядущая война, которая позволит не только создать регулярную армию подконтрольную Верховному канцлеру и прорядить Орден джедаев, станет еще и хорошим прикрытием для уничтожения малых орденов, разбросанных по разным планетам. Кого-то из них можно будет использовать для своих планов, кого-то переманить на свою сторону, предварительно избавившись от верхушки, но остальные падут под выстрелами оружия клонов и будут втоптаны в грязь железной поступью легионов дроидов. Кто-нибудь мог бы сказать, что те же датамирские ведьмы, которые сидят на своей планетке уже не первую сотню лет и ведут почти дикий образ жизни, совершенно не опасны и их можно не трогать, тем более, что имеются и более серьезные враги. Однако недавняя встреча с неизвестным адептом темной стороны показала, что подобный подход не жизнеспособен, ведь даже один обученный одаренный с высоким уровнем связи с великой силой, если ему дать время и свободу действий, может натворить таких дел, что ситхам древности и в кошмарных снах не снилось. Нужно заставить их примкнуть к одной из сторон или исчезнуть. Дуку и КНС займутся светлыми орденами, Йода и его юные падаваны пройдутся катком по темным. Никто не должен остаться в стороне. Энакин Скайуокер, в сопровождении Падме Амидалы Наберии, отправился за своим учителем на Джанозис, — произнесла магистра Дигаллия. В присланном в храм сообщении он доложил, что Оби-Ван Кеноби обнаружил расположение военного флота, среди кораблей которого имеются суда неизвестной конструкции и готовую армию дроидов. А я уже начал надеяться, что наш избранный, после участия в рейде на базу братьев войны, хотя бы немного набрался ума», – произнесла голограмма Мисса Винду, который находился на планете клоноделов и руководил обследованием тела и разумов солдат храмовыми целителями. «Какого хатта Кеноби вообще понесло на Дженезис? Мы ведь доводили информацию об активности КНС до всех мастеров и рыцарей, чтобы они не лезли куда не следует. Похоже, следовало эту информацию донести и до падаванов», – невесело хмыкнул магистр Кун. «Давайте тогда сразу всей галактике расскажем, что у сепаратистов есть армия, которой хватит, чтобы захватить республику прежде, нежели Сенат успеет мобилизовать силы самообороны отдельных миров в единую армаду». Сарказм так и сочился из уст Коруна, которому вся эта ситуация с каждой минутой нравилась все меньше. «И не забудьте добавить, что КНС все еще не приступает к активным действиям из-за того, что ордену принадлежит почти 12% всех их активов. Не стоит краски сгущать, юный Мейс», неодобрительно нахмурившись, произнес зеленокожий гранд-магистр джедаев. «Оби-Ван юный, наемника, покусившегося на жизнь сенатора Амидалы, преследовал того самого сенатора, которая сейчас летит прямо в руки КНС», уточнил магистр Плокун. «Жаль, нельзя разжаловать магистров Падавана, а Падавана в Юнлинга», помассировав переносицу, негромко посетовал Винду. «Полагаю заявить, что все это инициатива отдельных джедаев, а не спланированная акция ордена, работающего по приказу сената, у нас не выйдет. И обещание наказать превысивших полномочия мастера и Падавана, совет сепаратистов не удовлетворит, не упустит такого шанса Дуку Юный», покачал головой Йода. «Повод ему нужен, чтобы войну республике объявить, пусть даже формальный настолько. Мы не можем бросить Кеноби и Скайуэкера одних», вступила в беседу Шаакти. «Кроме того, Падме Амидала, союзник ордена в сенате, такой союзник, с которым и врагов не надо», не удержался от очередного комментария Мейс. «Магистры, мне одному кажется то, что нас подталкивают воспользоваться армией, так неожиданно и вовремя обнаружившейся на планете клонов». «Не один ты думаешь так, ученик», отозвался зеленокожий гранд-магистр. «Но не Дуку рук это дело. ХММ, возможно, кто-то в сенате или тот, кто стоит за сенатом, заранее спланировал это и начал готовиться еще годы назад. Что обследование солдат показало? Они абсолютно здоровы, преданы республике до фанатизма, неплохо тренированы и экипированы», лаконично ответил магистр Винду. «Все до подозрительного чисто, даже нейроимплантов нет. Эскадру нашу поведу я к Дженезису», решил Йода. «Должны мы сенатора Амидалу спасти и Яна Дуку захватить. Ученик, тебе надлежит армию клонов подготовить и, если понадобится, отправиться с ними перекрывать гиперпути, ведущие из миров КНС в сектор республики. Магистр Ти, вам я поручаю собрать джедаев, внесенных в списки тех, кто откажутся в боевых действиях участвовать. С герцогиней Сатин Крис все уже обговорено, так что вы отправитесь на Мандалор, чтобы основать новый храм ордена, обитатели которого сохранят нейтралитет. Торопиться нам нужно». Закованный в красно-золотую броню, являющуюся плодом совмещения биокибернетических технологий, Гиндай по имени Дурдж сидел на обзорной площадке флагманского корабля своей флотилии и расфокусированным взглядом смотрел на звезды. Установленное специально для него кресло не имело изысков, но зато было достаточно удобным и большим, чтобы экзот мог расслабиться, не отвлекаясь на разные мелочи. «Вопрос, о чем задумался, мешок с мясом?» — прозвучал голос дроида-убийцы от лифта, ведущего на площадку. «Инка», — меланхолично протянул лидер братьев войны. «Заявление. Я уже не первую тысячу лет НК», — отозвался ближайший соратник Дурджа, подходя к креслу и останавливаясь по правую руку от Гиндая. «Повторный вопрос. О чем задумался, мешок с мясом?» — «О смысле бытия и моем месте во вселенной». Поставив правый локоть на подлокотник и уперев сжатый кулак в щеку, все тем же невыразительным тоном отозвался экзот. «Какой во всем этом смысл?» — обеспокоенное уточнение. «Ты уверен, что твоя память восстановлена правильно и в программу обучения не закралась досадная ошибка?» Дроид-убийца слегка наклонил голову и притушил свет визоров. «Пояснение. Раньше мой напарник не утруждал себя философскими размышлениями, ввиду их полной бесперспективности. Может быть, я просто постарел?» — вопросительно вскинул брови Гиндай. Щелкнул предохранитель бластера, Инка ловким движением приставил оружие к голове напарника и произнес: «Настойчивое требование. Говори, куда дел настоящего Дурджа, или я разнесу тебе голову, мешок с мясом». «Сперва он сгорел в том корабле на Татуине, а потом я съел остатки», — не моргнув и глазом отозвался лидер братьев войны. «А теперь серьезно. Убери эту игрушку и давай обсудим, Что нам делать дальше? Синтетик без слов вернул оружие на магнитное крепление, но возвращать на место предохранитель не спешил, лишь заложил руки за спину и спросил: «Уточнение. Какие именно у нас есть варианты?» «Вот-вот начнется грандиозная война», — заявил Гиндей, прикрыв глаза и растянув губы в усмешке. «Между собой сцепятся торговцы и политики, избранные народом. Сложно сказать, насколько все это затянется, но прежняя республика уже не будет никогда. Мы, на правах наемников, можем присоединиться к КНС, чтобы стать расходным материалом и с высокой вероятностью погибнуть на одном из безнадежных заданий. Кроме того, пользуясь всеобщей шумихой, можно захватить планетку-другую, а то и целый сектор, чтобы окопаться и объявить себя местными королями. Вряд ли до завершения войны хоть кто-то обратит на это внимание, если сильно не наглеть и выбрать цели где-нибудь в глуши. Ну и третий вариант – наняться к нейтралам или тем, кто хотят ими казаться. Каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Недоуменное уточнение. Разве нельзя продолжить работать наемниками? Перебил напарника НК. В мирное время можно, но сейчас этого никто терпеть не будет. Отозвался Дурдж. Вряд ли хоть одна из сторон потерпит, чтобы крупная группировка военных кораблей с экипажами оставалась ничейной и делала все, что капитанам в головы взбредет. Думаю, даже хаттам придется к кому-то присоединиться, так как защищать свой суверенитет им сейчас практически нечем, а вот подконтрольные территории остались большими. Вновь выхожу я на арену, в который раз уже не счесть. Соперник чует дух азарта, всей кожей чую его спесь. Кровь закипает в жажде битвы, мысли мои сейчас просты. Сегодня мне нужна победа, ни честь, ни доблесть, ни понты. Похоже, вместо боевого коктейля мне вкололи что-то не то. Пружинищим шагом выхожу из-под трибунных помещений и ощущаю босыми стопами мелкий теплый песок, который просачивается между пальцами ног и щекочет кожу. В памяти всплывают фрагменты из прошлого, где мы посещали пляжи. Не время сейчас. Мотнув головой, с силой прикусываю щеку, концентрируясь на более ровном дыхании. Эйфория от ощущения собственного всемогущества из-за этого пусть и не проходит, но способность связно мыслить возвращается. Приходится прямо на ходу вспоминать уроки сэра Эгмана, который кроме умения махать разным оружием, обучал еще и самоконтролю. Хотя уроки прадеда были эффективней. Из прохода с другой стороны арены вышел Карун, одетый в белые шорты. На миг мне показалось, что это Усейн, но иллюзия быстро развеялась, вызвав вспышку злости. Тут же захотелось сломать этого негодяя, посмевшего меня обмануть. Нет, у меня с головой определенно не все в порядке. Видимо, все же химия сегодня была какая-то другая. Силовое поле над импровизированным рингом мерно гудит, отрезая нас от трибун зрителей и приглушая звуки, доносящиеся снаружи. Мелькнувшая в голове мысль о том, что можно было бы попытаться докричаться до толпы, либо объяснить им ситуацию жестами, была отброшена как неосуществимая из-за того, что эти животные на трибунах отказываются воспринимать что-либо кроме желаемого шоу. Тратить же драгоценные силы и отвлекаться от соперника смертельно опасно. Оглушительный гудок дает сигнал к началу, и мы медленно сближаемся, осторожно ставя ноги на рыхлый песок, являющийся отвратительным материалом для опоры. О какой-то устойчивости не может идти и речи, так как из-за стимуляторов ко всем нам в определенной степени относятся фразы «сильные, но легкие». Единственное относительное преимущество песчаной арены – падать не так больно. Но если упадешь, вряд ли уже встанешь. Карун начал действовать первым, ускорившись и попытавшись достать до моего лица прямым ударом правой руки. В ускоренном восприятии все его движения казались медленными, будто бы он двигался под водой. На грани сознания успела промелькнуть мысль, что мой сегодняшний противник – новичок в яме. Не везет чернокожим в последнее время. Смещаюсь влево, перехватываю предплечье противника обеими руками и разворачиваю корпус вправо, одновременно совершая рывок захваченной конечности и нанося удар правым коленом навстречу заваливающемуся вперед телу. Противник, из груди которого оказался выбит весь воздух, растерявшись на пару секунд, позволил мне завести находящуюся в захвате руку себе за спину. «Прости, парень, но лучше так, чем если бы мне пришлось тебя убивать». Упираюсь левой ногой между лопатками Каруна и толкаю его вперед, одновременно с тем тяну руку назад. Крик боли, раздавшийся под силовым полем, почти оглушил, но я не остановился даже тогда, когда услышал хруст. Чтобы бой закончили, мне пришлось сломать вторую руку и повредить правое колено противника. Незнакомого мне парня, скулящего от боли, унесли с арены двое дроидов, а меня самого отправили в комнату ожидания. Изолятор с креслом и голографическим монитором, на котором можно увидеть следующие бои. В конце концов, вряд ли кто-нибудь ожидал, что все закончится так быстро, поэтому и было придумано помещение, где счастливый победитель может отдохнуть. Не возвращать же бойца, находящегося под боевой химией, в общество нормальных невольников. Война. Первыми из гиперпространственного перехода вышли две дюжины истребителей модели «Призрак». Машины, похожие на дротики пятиметровой длины, с гипердвигателями высшего класса, сроком автономной работы длительностью в 5 суток, самыми совершенными системами визуальной и инструментальной маскировки. Их скорость, маневренность и слабое вооружение оставляли желать много лучшего, из-за чего в открытом сражении их использовали только когда не было иного выбора. Однако для тайных проникновений более удачных летательных аппаратов еще не изобрели. В совокупности же с маскировкой при помощи великой силы, эти мла становились настоящими невидимками. Корабли флота Торговой Федерации, среди которых преобладали небезызвестные барышники, плотным кольцом окружающие Дженезис, исполняющие роль охранения и сканирующие ближайший космос всеми имеющимися радарами, так и не засекли диверсантов, которые проскользнули мимо заграждения и вошли в атмосферу планеты на выключенных двигателях. Уже находясь в считанных сотнях метров от Земли, когда датчики начали усиленно пищать и мигать, предупреждая пилотов об опасности, джедаи катапультировались и, используя ракетные ранцы, силу, а также репульсорную обувь, без затруднений приземлились и, не теряя ни единой лишней секунды, устремились к позициям орудий ПКО, окружающих арену, на которой происходила казнь двух членов Ордена и Сенатора Галактической Республики. Они двигались настолько быстро, что гражданские люди, не проходившие специальных тренировок, вряд ли увидели бы даже размытый от скорости силуэт, в результате чего отреагировать на нападение могли только экзоты, от природы имеющие более хорошую реакцию, либо дроиды. Однако против обнаружения и первыми, и вторыми, диверсанты использовали технику визуальной маскировки, что делало их почти полностью невидимыми. Добравшись до мест расположения орудий планетарной обороны, одаренные не стали пытаться пробиться через охранные системы силой, положившись на собственную скорость. С момента обнаружения вторженцев и до момента, когда были активированы турели и дроиды, прошло едва ли 4 секунды, за которые джедаи успели преодолеть четверть километра. Они проскользнули под опускающимися бронестворками, телекинезом выбивая менее прочные преграды и вырывая из ниш пушки, оставляли за собой заметные следы разрушений. Начальники военных объектов не успели даже толком испугаться, как в командные центры врывались экзоты с активированными световыми мечами, волнами телекинеза расшвыривая разумных. Получившие сигнал готовности, корабли флота джедаев совершили короткий гиперпрыжок из соседней звездной системы и, пользуясь силовой навигацией, за считанные минуты добрались до космического пространства Дженезиса. Охранный флот тут же начал перестроение, но слаженный залп 4 стилетов оказался более быстрым. Даже многочисленные стервятники, выпускаемые сотнями из ангаров барышников, не смогли остановить ракетный удар по авианосцам Торговой Федерации. Тем временем на флагманский корабль флота Ордена пришло сообщение о том, что в указанном секторе орудия ПКО деактивированы. Это стало командой к действиям для десантников, разместившихся в небольших челноках. Вместе с десятком простых солдат-контрактников, уже не первый год работающих на подставные фирмы, принадлежащие членам Совета, было по одному одаренному в ранге рыцаря. Однако же, пока десятки малых кораблей еще только устремлялись к Дженезису, в атмосферу уже входили снаряды класса разрушителей инфраструктуры, представляющие из себя сверхмощные эми-бомбы, запрещенные к применению на промышленных планетах республики. Уцелевшие после ракетного удара барышники начали перегруппировываться на противоположной стороне планеты, в то же время цилиндры и прямоугольники Ордена, безнаказанно расстреливая неподвижные громады из турболазеров, выходили на позицию над ареной, откуда требовалось эвакуировать одного невезучего мастера с его падаваном, а также примкнувшую к ним бывшую королеву Набу. Однако же, взвывшая об опасности интуиция гранд-магистра, что через боевую медитацию передалось и его подчиненным, ясно говорила о том, что все только начинается и победу праздновать рано. Флотилия адмирала Тринча вышла из гиперпространства в 5 минутах полета от Дженезиса, тут же начав перестраиваться в боевые порядки. Переделанные из торговых транспортов корветы и крейсера окружили 5 космических заводов класса «Созидатель», которые, невзирая на то, что не являлись военными кораблями, в данный момент выступали в роли авианосцев. Четырехкилометровые туши с 36 отделяющимися секциями каждая, медленно и печально, со скоростью улиток, по космическим меркам, стали надвигаться на армаду джедайских звездолетов, готовясь совершить ракетный залп из передних шайб. В то же время, оставшиеся от оборонительного флота барышники, разделившись на четыре группы, начали обходить планету с четырех разных сторон, стремясь зажать противника в своеобразные клещи и не позволить уйти из-под удара основных сил КНС. Харч, сидя в адмиральском кресле на капитанском мостике строителя, такое название получил Созидатель, на который Экзот приказал установить дополнительные генераторы силовых полей, с искренним интересом следил за маневрами перестраивающегося противника. Как он и ожидал, джедаи активировали подавители связи, перекрыв как радиоволны, так и гиперсвязь, заполонив их помехами, но благодаря системе датчиков и лазерных целеуказателей, работающих в импульсном режиме, звездолеты не потеряли возможность обмениваться сигналами, да и визуальные эффекты вроде мигания прожекторов разного цвета облегчили работу координаторам. ТЦ, выпущенные из многочисленных ангаров стервятники и следующие за ними гиены, сплошным потоком надвигались на кажущуюся не такой уж и большой группировку судов. «Выпускайте шершней». «Понял», — отозвался дроид-тактик, начиная бегать манипуляторами по клавишам пульта управления. Шершнями были названы корабли, пока что не имеющие аналогов и причисленные к дроидным истребителям. Длиной в 20 и шириной в 5 метров, они представляли собой сужающиеся к концу цилиндры, в которые были установлены мощные турболазеры, одна штука в каждом, мозги дроида-тактика, генератор силового поля, реактор и 4 двигателя, один из которых, маршевые 3, маневровые. По сути, это были автономные летающие пушки, намного более быстрые и маневренные, нежели любые сколь-нибудь крупные корабли, предназначенные для пробивания щитов вражеских космолетов. В качестве защиты от мла они имеют лазерные пушки, в количестве целых 4 штук, но из-за своей специфики, действовать должны только в связке с союзными истребителями. Момент для атаки был выбран удачный. Враг уже выбросил шаттлы с десантом, из-за чего не мог сбежать и обречь своих соратников на верную гибель, но и боезапас ракет-стилетов они уже израсходовали на барышники. До командующих армады одаренных уже должно было дойти, что трюк, сработавший против братьев войны, на этот раз дал осечку, а это значило, что следует ждать чего-то новенького. Они ведь не могли рассчитывать, что все пройдет по плану и без осечек. Адмирал Кайнес был в нетерпении, словно заблудившийся в бескрайней пустыне путник, внезапно набредший на настоящий оазис, а не очередной мираж. Силами его оппонентов предположительно командовал сам гранд-магистр Йода, имеющий опыт нескольких сотен лет жизни, на протяжении которых ни раз и ни два ему приходилось участвовать в сражениях подобного масштаба. «Адмирал, враг входит в атмосферу Дженезиса», — доложил дроид-тактик. «ТЦ, и что же они задумали?» Подавшись вперед, Харч сцепил пальцы парных рук в замке и прищурил глаза. «Интересно, глупо, но интересно, что вы имеете в виду, адмирал?» — уточнил механический помощник. «По всей видимости, джедаи решили перевести сражение из космоса, где у нас имеется подавляющее преимущество, на планету, где наше преимущество не настолько подавляющее», — отозвался Экзот, ощущая себя как детеныш, у которого из-под рук увели желанную игрушку. «Соедините меня с генералом Гривусом». Сидя в позе для медитации, на специально для этого установленной платформе, расположенной прямо на капитанском мостике флагмана, Йода руководил перестроением и экстренной посадкой на поверхность Дженезиса флота Ордена Джедаев. Несмотря на то, что часть кораблей пришлось оставить на орбите, активировав автоматические системы обороны, чтобы выиграть чуть больше времени для размещения судов на посадочных площадках, места все равно катастрофически не хватало. Впрочем, маленький зеленокожий экзот никогда не терял голову и не поддавался панике, предпочитая вместо этого конструктивную, либо как в данном случае, разрушительную деятельность. Объединенное усилие десятков одаренных, телекинетическими воздействиями создало несколько дополнительных ровных плоскостей, куда устремились звездолеты. Невзирая на то, что Дуку просчитал действия своего бывшего учителя наперед, гранд-магистр не считал, будто случилось что-то непоправимое. В конце концов, не только КНС имела резервы, которые могло ввести в бой. Стоило же флагману утвердиться рядом с ареной, высоко вверх задрав нос с курсовыми орудиями, перевести освободившиеся мощности реактора на силовые поля передней полусферы, как воля немолодого разумного потянулась вдаль, где на флагманском корабле армии клонов сигнал ожидал магистр Винду. Тем временем и другие суда джедаев из мобильных космических крепостей превращались в стационарные наземные огневые точки ПКО, накрываясь силовыми полями и готовясь к осаде. И пусть не все звездолеты могли приземлиться так, чтобы иметь возможность стрелять из главных орудий вертикально вверх, но даже того, что имелось в распоряжении одаренных, хватало, чтобы перекрыть огромную площадь. Десантники, освободившиеся джедаи и просто наемные солдаты, вооружившись взрывчаткой и разнообразным ручным оружием, стали укрепля позиции вокруг импровизированного военного космопорта, обрушая туннели и минируя дороги. В конце концов, пусть вражеский флот и потерял возможность в полной мере использовать численное превосходство, а все дроиды на протяжении многих тысяч километров, надежно выведены из строя взрывами бомб, оставались еще сами джианозианцы, которые могли преподнести немало неприятных сюрпризов. Как и было решено во время совещания, новейшие военные корабли, находящиеся под командованием клонов и офицеров из числа юстициаров, пока ударный флот джедаев штурмовал Джианозис, перекрывали основные гиперпути из секторов подконтрольных КНС, через которые можно было быстро попасть к важным мирам республики. Однако же Мейс Винду ощущал, что не все пройдет так, как было запланировано изначально, а потому держал часть звездолетов в состоянии готовности к немедленному гиперпереходу, уже введя в навигационные компьютеры координаты прибытия. Когда же Карун ощутил, как к нему тянется объединенная воля десятков соратников по ордену, предчувствие наконец-то обрело реальные очертания, а нервозность отступила на задний план, сменившись деловитой сосредоточенностью. Получив ряд образов, описывающих сложившуюся ситуацию, он отдал приказ на переход и сам погрузился в медитацию, просчитывая множество вероятностей. Прежде чем флагман ушел в гиперпространство, с его борта были переданы несколько приказов для оставшихся сил республики, храма, приписанных к операции юстициаров, а также сообщения для миров, плотно сотрудничающих с орденом. Гривус был зол. Нельзя сказать, что это состояние являлось для него каким-то новым и непривычным. Все же с момента своего превращения в киборга, в большей или меньшей степени злость была постоянным спутником. Но сейчас это чувство вышло на совершенно новый уровень, заставляя, фигурально выражаясь, закипать. Никто из офицеров КНС не ожидал, что джедаи при атаке Джианозиса воспользуются ими-бомбами, предназначенными для разрушения инфраструктуры на мирах противника. Все же слишком большие затраты требовались на восстановление всей электроники, которую выжигало импульсом. А ведь стоило предположить, что хранители республики предпочтут ударить по дроидам и заводам, нежели по живым джианозианцам. Яростный рык вырвался из динамика в шлеме маски командующего наземными войсками сепаратистов. Воспоминание о том, как тысячи механических солдат, находящиеся в коридорах под ареной, где должны были казнить двух джедаев, просто осели на пол, превратившись из грозной силы в груду металлолома, словно когти какого-то неведомого хищника бередили душу. Киборгу оставалось радоваться тому, что его корпус был экранирован от подобных воздействий всеми возможными способами. В ином случае граф Дуку потерял бы одного из своих вернейших подчиненных из-за отключения систем жизнеобеспечения. К счастью, за тысячи лет своей истории хозяева планеты предусмотрели самые различные варианты вторжений, а потому уже десятком ярусов ниже выяснилось, что импульс бомб был остановлен специальными экранирующими прослойками, да и сама Земля помогла предотвратить катастрофу. Впрочем, так как многие склады и заводы находились все же на поверхности, это означало то, что армия КНС все же потеряла сотни тысяч боевых единиц сейчас, и еще больше тех, которые только должны были быть собранными на конвейерах. О том, какие суммы кредитов потерял один из спонсоров движения сепаратистов, воину оставалось только догадываться. Впрочем, это его не сильно волновало. Уже спустившись на обитаемые ярусы улья джианозианцев, генерал КНС узнал, что Тренч все же прибыл в звездную систему и попытался атаковать флот одаренных. Однако те поступили неординарно и поспешили посадить свои корабли на поверхность, превращая их в стационарные орудийные башни и надежные крепости. Кроме того, заранее выведенные из строя орудия ПКО в данный момент ремонтируются и готовятся снова превратиться в серьезную угрозу для звездолетов, но теперь уже находясь в руках республиканцев. Было необходимо опрокинуть оборону одаренных, чтобы позволить флоту выйти на позицию и провести орбитальный удар, либо подвести свежие войска по поверхности и под землей. Имеющихся сил киборга, в количестве менее чем 10 тысяч металлических истуканов, явно не хватало для первого, а пока до цели доберутся легионы из других мест дислокации, джедаи могут выкинуть еще какой-нибудь трюк. Однако же трудности никогда не пугали опытного офицера, а решение сложных задач позволяло чувствовать себя по-настоящему живым. Республиканцы обрушили множество туннелей, перекрывая конфедератам пути к своим позициям на поверхности, но при этом они забыли об одном важном факте. Улей джианазианцев, сколь бы надежным ни выглядел на первый взгляд, является скоплением множества полостей вроде просторных залов и длинных извилистых коридоров. Пользуясь этим, командующий наземных сил Кайнес загрузил имеющихся механических солдат взрывчаткой и отправил на точки, где концентрировалось давление масс Земли, находящихся сверху. Одновременный взрыв десятка тысяч зарядов должен был вызвать масштабный обвал, из-за чего на поверхности на месте расположения звездолетов одаренных образуется широкая и глубокая воронка. Джедаев это вряд ли убьет, но вот их солдатам и судам явно не поздоровится. Ну а джианазианцы рано или поздно отстроят свой лабиринт заново. Тактическое отступление с территории стадиона прошло успешно. Пока лишившиеся поддержки дроидов джианазианцы отвлекали джедаев и их десантные отряды, Ян Дуку, Джанго и Боба Фетты, пользуясь неразберихой, скрылись в переплетении туннелей подземных лабиринтов. Позволяя силе указывать верный путь, мужчины спустились на 12 ярусов вниз, где эффект от воздействия ми-бомб был почти незаметен, а затем погрузились в вагон скоростного метро. «И что дальше?» – спросил возможный правитель Мандалора, падая на сиденье напротив нанимателя, сняв при этом шлем. «А дальше, друг мой, мы улетим с этой планеты, предоставив двум армиям самим между собой разбираться», – отозвался Дарк Тиранус, мысленно уже находясь на спасательном корабле, дожидающемся его в ангаре на другой стороне планеты. «Что будет с советом сепаратистов?» – не унимался наемник, которому сильно не нравилось то, что они фактически бросили других представителей КНС. Хаем, огладив бородку пальцами правой руки, ситх позволил себе легкую усмешку. «Раз уж ты не определил подмену, то, думаю, и джедаи не сразу поймут, что их обманули. Открою тебе маленькую тайну, Джанго. Члены совета КНС, за исключением меня и вице-короля, на Джианазис не прилетали. Большинство из них вовсе последние полгода обитают в личных бункерах, либо мобильных крепостях, при помощи квантовых передатчиков управляя своими корпорациями. На публику же выступают либо актеры, прошедшие качественные косметические модификации, либо вовсе клоны. Нет, я не клон. Клонировать одаренного, да еще сделать так, чтобы клон не сошел с ума, задача пока что науке непосильная. В последней своей реплике граф немного приврал, так как основная причина безумия клонов была известна давно и заключалась она в том, что из-за связи с великой силой, двойник ощущает оригинал и не может воспринимать себя полноценной личностью. Однако же, если его изначально отрезать от силы, либо донора генетического материала поместить в экранированное помещение, все пройдет более или менее нормально, пока они оба не вернут связь с информационным полем галактики. Однако же существовали и более простые, а также надежные способы создать двойника, при этом вовсе не занимаясь клонированием, для чего следовало найти какого-нибудь неприметного одаренного схожей комплекции. После проведения косметических операций, стирания старой личности и записывания новой, подобный дубликат почти не будет отличаться от прототипа внешне, сможет использовать техники силы, но вот для восприятия тех же джедаев останется неубедительной подделкой, хотя техники маскировки способны скрыть это. А ведь хороший вариант, и к клоноделам обращаться не придется. Нужно только найти одаренную схожей комплекцией, затем провести замену личности и задать медицинским дроидам задачу, чтобы они провели пластическую операцию. Такая Севранс сможет исполнить несколько простых заданий, а затем героически падет в схватке с превосходящими силами. Настроение председателя КНС стремительно поползло вверх, что выразилось в том, что даже в вагоне стало слегка светлее. Впрочем, кроме удивленного взгляда Бобы Фетта на своего отца, который молча пожал плечами, и это не вызвало никакой реакции. ГХМ, кашлянув, Ян Дуку усилием воли вернулся от планирования операции по подмене своей ученицы к нынешним событиям. «Джанго, ты обдумал мое предложение, касающееся Мандалора?» «Да». коротко отозвался наемник. «И что ты решил?» — уточнил Дарк Тиранус, раздражаясь от необходимости вытягивать из собеседника каждое слово. «Если вы поможете нам избавиться от дозора смерти, то план может сработать», — с некоторой неохотой ответил Фет. «Но Мандалор после вхождения в состав КНС должен остаться независимым». «Ну, разумеется, разве может быть иначе? ТЦ. Приступайте к операции», — едва сдерживая нетерпение, приказал дроиду тактику Тренч, всеми глазами впившись в обзорный монитор, занимающий почти всю переднюю стену капитанского мостика, где находилось увеличенное изображение участка Джанозиса, на котором подсвечивались зелеными огнями корабли джедаев.